Добропорядочная фирма тщательно его отреставрировала. Перед самым нашим отъездом оно было готово. Тереса надела его на палец и двинулась в Польшу. Серебряный овал, и в нем 5 красных камней. Правильно. «Это она, наша Тереза!» — вскричала я. «Второго такого кольца нет на свете, и я сразу могу сказать, что такого кольца вам не сделают. Камни в нем — кораллы. Таких кораллов в фирме больше нет. Но похожие могут сделать». «Боже мой, на кой черт она туда поперлась? И с кем?» Расследование набирало темп. Экскурсия выскочила из-за столиков и окружила нас тесным кольцом. Под натиском общественности женщина припомнила, что пан был молодой. Намного моложе своей спутницы. И тощий. Когда протискивались мимо, он прошел свободно, а та пани с трудом. Из горы он спускался легко. Помогал ей. А она большую часть трассы проделала или назад, не вместе, или задом наперед на четвереньках. Да, уверена, они спустились благополучно, потому что сверху видела их, когда половину трассы они преодолели, а ниже ведь опасности не было. Женщина замолчала. Экскурсия напирала, дышала ей в шею, и женщина, поднатужившись, вспомнила еще одну деталь. «На той пани было что-то красное». «Правильно, было. Красная блузка, выпущенная поверх черных брюк». Сомнений не осталось. Это была Тереза. Что ее могло заставить, черт побери, спуститься с гор на другую сторону и исчезнуть, оставив нас всех в тоске и неизвестности? Ну что ей в голову втемяшилось? Приободрившиеся проводники дуэтом уверяли меня, что с пропавшей пани ничего не случится, что утром она обязательно найдется, но только завтра. Сегодня с той стороны гор уже никакой транспорт не ходит. Идти пешком в темноте глупо. И вообще, там уже государственная граница. Ничего страшного, переночует в деревне, а утром вернется. «А проехать туда можно?» — поинтересовалась я. Мне объяснили. «Можно, хотя дорога неважная». Тем не менее, я постаралась понять, как выехать на эту неважную дорогу. Мне рассказали охотно и с подробностями. Больше здесь делать было нечего. Прихватив отца, я отправилась обратно. За нами, топоча и переговариваясь, двинулась взбудораженная тургруппа. По дороге я пересказала отцу то, чего он не дослышал, и с горечью допытывалась, почему он уступил Тересе, почему они не присоединились к группе с проводниками. Оказывается, отец решил уступать Тересе во всем и выполнять все ее желания, чтобы вознаградить за грубость, которую пришлось вынести несчастной от нас. Время от времени кто-нибудь из экскурсантов подходил ко мне, чтобы выразить сочувствие и предложить помощь. Они обещали везде, где окажутся, расспрашивать местное население о Терезе и сообщать мне полученную информацию. Сведения о Тересе я просила пересылать по тому адресу в Полянице, где мы собирались остановиться, и на всякий случай на адрес Лильки в Чешине. Смутно подумалось, Тереза ошалеет, если на каждом шагу незнакомые люди станут хватать ее за руку и разглядывать кольцо. Пожалуй, она снимет и спрячет его. Тем не менее, я была искренне признательна этим людям за желание помочь. Люцина с мамулей, ясное дело, сидели у подножия каменной лестницы, и их трясло. И от холода, и от волнения. И хотя мне, наоборот, было жарко, их я погнала в ресторан. Велела ждать там, пока не съезжу на машине на ту сторону горы, хотя прекрасно понимала, после того, как спустилась, Тереса уже давно могла пешком добраться до нас еще засветло. и не обязательно по той дороге, по которой я собиралась ехать.